Глава 14. В гостях у губернатора Ивлея мы пробыли почти неделю. И нет, это время мы провели не только в постели. Хотя с темпераментом Сержа все могло повернуться именно так. Но, как оказалось, Эвлея теперь тоже находилась под его протекторатом. И они с Родриго провели не один час, обсуждая ситуацию в городе и его окрестностях. Вообще, дела с титулами и подчинением здесь обстояли так. Глава королевства Лантар — король. Глава провинции, в том числе южной провинции Эверет, — наместник провинции. Глава города — губернатор. Над губернаторами — это выборная должность. Не всегда, но чаще всего стоят господа аристократы, которые обитают в замках неподалеку и отвечают иногда сразу за несколько городов или сел и имеют титулы. Наместник городов и наместник земель. Здесь еще не появилось деление аристократии на баронов, маркизов, графов, герцогов и так далее. Хотя, как по мне, это удобнее. И Серж говорил, что принятие подобного законопроекта уже близится. И вот если следовать местной иерархии, то он сейчас наместник городов и земель южного приграничья Эверета. А если следовать градации титулов моего мира, то я бы отнесла его к графу или даже к герцогу. Ранее семья Эндаркин наместничала в соседнем городе Рейвен и прилегающих к нему землях. А сейчас владения Сержа увеличились чуть ли не в 5 раз, и к нему перешел замок с многообещающим названием «Коготь». Туда-то мы и отправлялись, чтобы принять дела управляющего, разместить гарнизон солдат, которые прибыли вместе с генералом, и уже потом совершить обход всех его новых территорий. Уезжать из губернаторского дворца, где мы с Сержем провели очень счастливые минуты, не хотелось. Почему-то наше пребывание у таких гостеприимных хозяев подарило мне ощущение отпуска, того самого медового месяца, и я бы не отказалась хоть немного его продлить. Но дорога звала вперед. И, распрощавшись с Родриго, Клоэритой и их девочками, мы отправились в путь. И только отъезжая от их дворца, я вспомнила об Аваи и решила поинтересоваться ее судьбой у Сержа. Даже мысленно покачала головой, я ведь подсознательно намеренно выбросила из головы весь негатив и позволила себе отдаться чувствам и счастью, которое испытывала. А сейчас, словно и в самом деле, возвращаясь из отпуска, вспоминала о заботах. Кстати, я ведь дала себе слово, что буду заниматься с Мартиной и изучать знахарское ремесло. Лекарь меня все равно учить ничему не станет. Здесь эта профессия — прерогатива мужчин. А вот знахарство — женщин. Совершенно отдельно стоят жрицы Лимы, но и их умения мне недоступны. Так что... Мартина. На корабле мы остановились на свойствах пустопорожника и как его правильно сушить. Писать, сидя в трясущейся карете, было неудобно, а я не полагалась на свою память настолько, чтобы запомнить все свойства растений и их применения. Поэтому начала более детально расспрашивать Мартину о тех травах, которые мы уже изучили во время плавания, и заодно обновляла знания о них. Мужчины скакали рядом на лошадях, а мы неплохо проводили время за обучением. Все лучше, чем просто смотреть в окно. Хотя подросшая Ханна все равно не давала особенно скучать. Внезапно карета остановилась, и я выглянула в окно, чтобы понять, чем вызвана остановка. И то, что удалось разглядеть, мне очень не понравилось.